29. Лиза. В густой темноте Сашиной небольшой спальни я словно впадаю в чувственный транс и одновременно ловлю себя на том, что уже давно так остро не воспринимала происходящее. Мы так долго не занимались сексом просто потому, что нам этого хочется. Боялись, что партнер передумает в любой момент. Судорожно пытались что-то доказать, торопились, нагнетали, лихорадочно старались урвать у судьбы кусочек удовольствия, испытывая жгучее чувство вины сразу после. В спешке, агонии, претензиях, злости. Но не сегодня, не сейчас. Я прикрываю глаза и становлюсь на цыпочки. Целую мужа в подбородок, веду языком по шее, ловя ритм его дыхания и биения сердца. Рецепторы покалывает от вкуса солоноватой кожи. Сашка шумно выдыхает, сжимая мою талию, зарывается носом мне в волосы и просто дает трогать себя. Я так давно этого не делала. Руки залезают под его футболку, ноготки проходятся по горячим бокам. Его мышцы послушно отзываются, моментально каменея. Кожа покрывается мурашками. Улыбаюсь, вдыхая его усиливающийся запах. Прижимаюсь сильнее телом к телу, чтобы ощутить, как сквозь слои одежды вниз живота вдавливается его стояк. Задираю голову. Целуемся, медленно скользя во рту друг у друга языками. Тяну вверх края его футболки. Сашка помогает мне, отстраняясь и снимая ее через голову. Целуемся опять, пятясь к кровати, пока мои ноги сзади не упираются в матрас. Здесь тормозим, так и оставшись стоять. Глажу обнаженную спину мужа, очерчивая ногтями выраженные мышцы. Целую крупные ключицы, пока он снимает с меня тонкий свитер, оставляя в одном бюстгальтере. Прохожусь влажным языком по его груди, густо покрытой мягкими рыжеватыми волосками. Прикусываю крохотный сосок, слушая, как втягивает воздух сквозь зубы, рассеянно гладя меня по голове. Медленно опускаюсь ниже, облизывая и покусывая крепкий пресс, очерчиваю языком выемку пупка и, встав на колени, расстегиваю ширинку и спускаю джинсы по его крепким ногам. Задираю голову, ловя мужской, мерцающий в темноте взгляд, пока муж освобождается от штанов, оставаясь в одних боксерах. Смотря ему в глаза, прихватываю губами стояк, выпирающий сквозь плотную хлопковую ткань. Веду по всей длине языком. Даже в темноте вижу, как туманятся при этом Сашкины глаза, а член рефлекторно дергается, сильнее наливаясь кровью. И это так интимно, что меня и саму ведет в ответ, обдавая тягучим жаром, а во рту обильно выделяется густая слюна. Глубокое дыхание становится чуть быстрее, в комнате словно теплеет, когда я, облизав сухие губы, приспускаю широкую резинку боксеров, высвобождая качнувшийся член. Нос щекочет мускусный мужской запах. Сашкина рука ложится мне на голову, гладит по волосам, пока целую блестящую каплей смазки нежно-упругую головку, и давит сильнее, когда начинаю сосать. Только сейчас отвожу взгляд от Сашкиного напряженного лица и прикрываю глаза, растворяясь в собственных ощущениях и чутко прислушиваясь к его. Я не самая большая любительница минетов, но именно сейчас мне в кайф. Его вяжущий вкус, концентрированный запах, чувственный дискомфорт от толкающегося все настойчивее в горло члена, легкие панические нотки беспомощности, когда он давит на мой затылок сильнее, заставляя вобрать глубже, и так удерживая несколько секунд, пока из горла не вырывается протестующее мычание. Его каменеющие бедра под моими упирающимися в них руками, сбивающееся шумное дыхание над головой, перехваченные пьяные взгляды, когда резко отстраняюсь, чтобы отдышаться и вытереть слюну, капающую с подбородка на грудь. Живот скручивает горячими спазмами, и лона каждый раз жадно хватает пустоту, когда Сашка толкается в горло. Чувствую, как теку, начинаю мять себе грудь одной рукой, спустив чашечки бюстгальтера, чтобы хоть так усилить удовольствие. Сознание уплывает, теряясь в густом эротическом тумане. На спинку ложись, кис. Его голос сбитый и хриплый. Делаю, как велит, перемещаюсь на кровать. Ко мне головой, вот так. Тянет меня за голову, чтобы она свисала с кровати. Закрываю глаза, приоткрывая рот и высовывая язык. В ушах начинает гудеть от притока крови в мозг. И по телу разрядом проходит чувственная судорога, когда Саша членом проводит по моему лицу, обхватывает шею ладонью, чтобы контролировать процесс, и в таком перевернутом положении толкается глубоко мне в горло. Задыхаюсь. Тело рефлекторно дергается, выгибаясь. Зажимаю колени, мычу. Между ног становится невыносимо мокро и горячо. Толчок, толчок. Отпускает. Жадно хватаю кислород. Лежу член, яйца. Голова кругом идет. Секунда передышки. И он снова делает это. Блять! Мне и жутко плохо, и невероятно хорошо. Я знаю, что это недолгая, уже вполне привычная игра, но в моменте она кажется мне бесконечной. Горло саднит и распирает от толкающегося члена. В голове кровавый туман. Судорожно дергаю ширинку на своих джинсах, но Сашка отбрасывает мои руки и перегибается сам, стягивая с меня джинсы и белье. Погружает пальцы в истекающую соком промежность, трет клитор. Поднимаю бедра навстречу его руке, чувствуя, как внутри все резко наливается кипятком. Одновременно толкаю его пах от себя, чтобы дал мне подышать. Слушается, отпускает. Наклоняется и крепко целует меня в губы, сплетаясь языком с моим. Моя голова до сих пор свисает с кровати, и это делает поцелуй слишком пошлым и каким-то нереальным. Со стоном отвечаю на него. «Тоже хочу полизать тебя», — бормочет мне в губы, пьяно улыбаясь. «Класс!» — только и тяну, тоже ощущая бегущую по кровотоку расплавленную эйфорию. Раскидываюсь звездой, отдыхая, пока Сашка устраивается на кровати рядом, раскидывает подушки у изголовья. «Хорош валяться, иди сюда!» Хмыкнув, хватает меня за задницу и тянет к себе. Хихикаю и даже делаю вид, что отбиваюсь, но ровно до того момента, пока моя промежность не оказывается на его лице, чувствительно покалываемая отросшей Сашкиной щетиной, а мужской язык не проезжается широко по мокрым набухшим складкам, раздвигая их.